Глава 29. «Вы совсем не похожи на Тихона Матвеевича. И такая молодая!» — воскликнула Регина, встретив нас с Иваном в холле дома престарелых. «А Кристина Михайловна его копия?» — улыбнулась я. «Нет, но она же двоюродная сестра», — пояснила управляющая. «А Татьяна с Тихоном — троюродные родственники», — серьезным видом заявил мой муж. «Давайте отведу вас к Кристине Михайловне», — засуетилась Регина. «Пообщайтесь с сестрой, а потом уж побеседуем об оплате». «Прекрасная идея», — согласилась я. «Мы давно не виделись». «Госпожа Золотова на последнем этаже», — защебетала Регина. «Там особые палаты». «Прошу налево к лифту. У нас исключительно комфортные условия. Лучших нигде не найдете. Если решите перевести Кристину Михайловну в другое место, это будет для нее страшным стрессом. Да, мы сейчас вынуждены слегка увеличить плату, но ведь все кругом дорожает. Перед нашим хозяином встала дилемма. Или он просит немного больше денег, или снижает качество услуг. Герман Брунович выбрал первый вариант. Мы пришли, пожалуйста». Регина открыла дверь и засюсюкала. «Кристиночка Михайловна, не пугайтесь, это я. А со мной приятный сюрприз. Угадайте, кто вас навестить прибыл?» «Подождите секундочку, я халат накину», — раздалось в ответ. «Конечно, конечно», — пропела Регина. «Смотрите, дорогие гости, как у нас все продумано. Ванна и туалет полностью оборудованы для неходящего человека. В душ можно въехать на коляске». «Заходите», — послышался голос из комнаты. «Нам сюда, по коридорчику», — чистила Регина. «Это шкаф, удобный, вместительный. Там кухня со всем необходимым. Если пожелаете еду приготовить прямо в номере из ваших продуктов. А теперь спаленка. Правда чудесная?» «Добрый день, Кристина Михайловна», — сказала я. «Солнышко наше, узнаете троюродную сестричку?» — залопотала управляющая. «Вы так похожи! Просто одно лицо!» «Что вам принести для приятной беседы? Воду, чай, кофе, сок? Есть фреш? Может, булочки? У нас они замечательные». «Для нашей беседы нужно только одно», — перебила управляющую дама, полусидевшая в кровати. «Что наш ангел?» — забеспокоилась Регина. «Только намекните, и это у вас появится». «Чтобы вы покинули помещение», — заявила Золотова. «Ухожу, ухожу», — неконфликтно согласилась Регина. «Если что в голову придет, звоните немедленно. Может, все же соку? Апельсинового, яблочного? Морковного, можно смесь?» «Спасибо, нет. Оставьте нас», — велела Золотова. Издав тяжелый вздох, Регина удалилась. «Посмотрите, мадам на самом деле ушла или в коридоре затаилась?» «Не прикрыв плотно дверь палаты», — попросила Кристина. Иван удалился. «Регина любит подслушивать», — уточнила я. «Еще подсматривать и вынюхивать», — добавила Кристина Михайловна. «Я подумала, вдруг вы переменили решение». Долетел издалека въедливый дискант управляющий. «У нас прекрасный сыр, просто чудесный, со вкусом и ароматом!» Раздался стук двери. «Отлично! Похоже, ваш спутник выпроводил госпожу заботливость вон», — усмехнулась Золотова. «Осуществил мою мечту, дал пинка в самую большую мышцу ее тела». Я села на круглую табуретку. Иван Никифорович не мог ударить женщину. Он просто вежливо попросил ее удалиться. «Иван!» — крикнула Кристина Михайловна. «Этот экземпляр человеческой породы не понимает интеллигентного обращения. Подождите пару минут, а потом высуньтесь в коридор, и если не обнаружите Регину у двери, я угощу вас отличным вином. Татьяна, вы похожи на меня, как зонтик на чайник. И если я не ошибаюсь, у моих родителей не было братьев, сестер». «Да, я не являюсь вашей родственницей», — согласилась я. «Просто не хотелось рассказывать Регине, что служу начальницей особой бригады. Вот мое удостоверение. А Иван Никифорович — мой шеф». «Управляющая удалилась», — объявил мой муж, возвращаясь в палату. «Кстати, стоя в общем коридоре, нельзя услышать, о чем беседуют в комнате. Я проверил. Но, на всякий случай, запер входную дверь, чтобы никто не смог потихоньку проникнуть в номер. Ступайте на кухню, откройте пенал. Там в подставке есть бутылка. Принесите ее сюда вместе с бокалами. Они в буфете», — распорядилась Кристина. Иван Никифорович молча ушел и вернулся с бокалами и вином. «Надо же! Не перепутали, взяли правильную посуду», — удивилась Золотова. «Вы первый на моей памяти, кто не ошибся. Обычно люди хватают для коньяка водочные рюмки, шампанское наливают фужеры для вина. А уж какой бокал для бордо, а какой для шабли, даже многие так называемые сомелье не знают. Но вы выбрали то, что надо. Респект». «Он еще пасту с вилкой и ложкой ест», — развеселилась я. «Не режет спагетти ножом». «Идеально воспитанный мужчина», — кивнула дама. «Господа, раз вы пришли сюда, а Тихона давно нет звонков, я должна сделать вывод, что мой муж мертв?» «Муж?» — переспросила я. «Вроде Тихон Матвеевич не один год жил в браке с Антониной Ивановной. Вы были расписаны с Габриани?» Золотова цокнула языком. «Да то умер. А вы, оказывается, наводили обо мне справки. В этом доме все считают Тишу моим мужем. Сейчас угадаю. С ним произошел несчастный случай». «ДТП», — ответила я. «Не верьте», — отрезала Кристина Михайловна. «Ткачева убили». «Подозреваете кого-то?» — прищурился Иван. «Членов президиума общества любителей мечей», — без долгого раздумья отчеканила Золотова. «Романа Моисеенко, Семена Павлова и примкнувшего к ним Егора Грачева. Кто-то из них постарался. Или все вместе?» «Почему?» — спросила я. «Каков мотив?» «Мяч Горма Старого, короля Дании», — прозвучал ответ. «В общем, чушь собачья, но Тихон в нее верил». Иван поудобнее устроился на стуле. «Люблю читать книги по истории, однако про этого короля ничего не знаю». Пожилая дама оперлась руками о кровать, села чуть выше и заговорила тоном лектора. «Если мне не изменяет память, в 936 году он стал первым правителем Дании. Умер в 958-м. Но эта дата не точна. Обожал играть в мяч. Вам доложить, что приключилось с Тишей?» «Если вас не затруднит», — кивнула я. «Значит так», — начала Золотова. «Приходит ко мне Ткачев и выкладывает следующее. У него есть знакомый Егор Грачев, мастер на все руки. Может и шкаф сколотить, и машину починить, и стекло вставить, и тыкву вырастить. Этакий левша с современным уклоном. Он же еще и компьютеры ремонтирует. У Грачева есть жена Рита. Бриллиант, достойный самой лучшей оправы. Не красавица, но на редкость сексуальна. Одним взглядом мужиков к себе навечно привязывает. И Тихон не устоял». У меня блямкнул телефон. «Простите, не отключила», — пробормотала я, вынула трубку и увидела сообщение от Эдиты, в самом начале которого стояло три жирных красных восклицательных знака. «Наш вундеркинд обожает смайлики. Все ее послания изобилуют подмигивающими, хохочущими и прочими рожицами. Но знак препинания, выполняющий интенционно экспрессивную функцию, она ставит лишь в исключительных случаях». Я нажала пальцем на экран. «Очень важно. Сегодня зарегистрирована продажа квартиры на Бронной. Ее купил Андрей Петрович Кулагин, бывший владелец жилья Моисеенко Роман Наумович». Я протянула телефон Ивану. «Ясно», — кивнул тот. «Извините, Кристина Михайловна, что отвлеклись. Значит, Тихон Матвеевич влюбился в Грачеву?» Золотова поправила одеяло. «Я бы не назвала его чувство любовью, скорее плотским вожделением. Тихон любил жену, но Антонина прошла через операцию по женской части и стала фригидной. Она не отказывала мужу в интимной близости, вот только сама никакой радости не испытывала. Разве приятно спать с женщиной, которая в самый волнующий момент считает трещины на потолке? А Иван Никифорович, хотелось бы услышать ваше компетентное мужское мнение». «Не могу ответить за весь сильный пол, а мне подобное поведение супруги не пришлось бы по вкусу». «Однако Антонина Ивановна стала такой из-за болезни», — возразил Иван. «Давайте вспомним слова. И в горе, и в радости». «Ну да, ну да», — пробормотала Кристина Михайловна. «Да ладно, оставим это. Слушайте дальше». Тихон решил не принуждать к сексу жену. Некоторое время жил монахом, но он, несмотря на зрелый возраст, обладал хорошим сексуальным потенциалом. И что было делать? Ткачев стал ходить к проституткам, не считая, что изменяет супруге. Думал приблизительно так. Любви в таких отношениях нет. Это просто. Ну, как клизму поставить, медицинская процедура. Антонина Ивановна ни о чем не догадывалась. А чего не знаешь, о том не плачешь. И вдруг Рита. Тихон потерял голову. Грачева его просто с ума свела. В постели такое выделывала, о чем он и не подозревал. Перед ним просто новый мир открылся. Он-то наивный, думал, что является прекрасным любовником. Но Рита ему объяснила. Ты первоклассник. И обучила всяким штукам. Это одна часть истории. Теперь вторая. Егора Грачева пригласил Иннокентий Борисович. Пожилой академик, археолог. Надо было поправить лестницу на даче. Егор берется за любую работу. Это показалось ему не хуже других. Грачев поехал куда-то за Тверь, в село, где обитал ученый-старичок, привел в порядок ступеньки и сложил ладошку ковшиком. Мол, наступил час расплаты, дедушка. И тут академик расплакался. «Сынок, а денег-то у меня совсем нет. И продать нечего, кроме меча датского короля Горма старого. Стоит он 2 миллиона долларов. Я его готов за 1 отдать». Егор, страстный собиратель спортивного инвентаря, вмиг сделал стойку. «Что за мяч?» Хозяин дачи ему поведал, что много-много лет назад он, еще школьник, вместе со своим отцом-археологом Борисом Владимировичем, участвовал в раскопках возле одной деревни на Балтийском побережье. Папенька Иннокентия был уверен, что король Горм Старый в том селе довольно долго прожил. И представьте себе,